Рот не стал спорить, но по-прежнему считал, что огнестрельное оружие — штука очень удобная и полезная. Когда на бедре висит пистолет, он всегда чувствовал себя выше, сильнее, увереннее, одним словом, хорошо себя чувствовал. И вовсе не обязательно его применять, кроме, может быть, самых крайних случаев. Рот прекрасно знал, как важно уметь маскироваться и прятаться. Никто в группе не умел подкрадываться так же незаметно, как он. Сестра, конечно, отличный солдат, но и она знает не все. Однако Эллен продолжала. «Я знаю, какое это приятное чувство, когда на боку пистолет. Сразу чувствуешь, что глаза у тебя мечут молнии, роста в тебе 3 метра, хвост трубой, и весь ты покрыт волосами, как пещерный человек. Ты готов ко всему, и тебе даже хочется приключений. Вот тут-то и кроется опасность, потому что все это тебе только кажется. Ты слабый голый эмбрион, которого на удивление легко убить. Ты можешь таскать с собой штурмовое ружье с прецизионным прицелом на 2 километра, но у тебя все равно нет глаз на затылке, как у птицы Януса, и в темноте ты все равно не видишь, как пигмеи Тетиса. Пока ты целишься во что-нибудь впереди, смерть запросто может подкрасться сзади. Да, однако вся твоя рота ходит с ружьями, сестренка. С ружьями, радарами, гранатами, приборами ночного видения, газами, помехопостановщиками и еще всякими штуками, которые мы без особой в том уверенности считаем секретными. Ну и что? Тебе же не крепость штурмовать. Иногда мне приходится посылать девчонок на разведку. Задача — попасть туда, заполучить информацию и вернуться живой. Как ты думаешь, я их снаряжаю? А вот как. Прежде всего, я никогда не выбираю ретивых молодых рекрутов. Я посылаю кого-нибудь из закаленных ветеранов, которых очень трудно убить. Она раздевается до исподнего, красит кожу в темный цвет, если кожа уже не темная, и отправляется на разведку с голыми руками, иногда босиком, безо всего вообще. Я не потеряла так ни одного разведчика. Когда ты беспомощен и незащищен, у тебя действительно отрастают глаза на затылке, а нервные окончания сами тянутся во все стороны и буквально ощупывают местность. Мне эту науку преподала, еще когда я сама была хвастливым зеленым рекрутом, сержант, очень опытная женщина, которая по возрасту годилась мне в матери. Народа это произвело впечатление, и он медленно произнес. Мастер Мэтсон сказал, что, будь его воля, он отправил бы нас на испытание с голыми руками. Доктор Мэтсон разумный человек. Хорошо. А что бы взяла ты сама? Повтори мне условия. Рот перечислил пункты объявления об экзамене. Эллен сдвинула брови. Не так уж много данных. От 2 до 10 дней означает, скорее всего, 5. Климат вряд ли будет слишком суровый. Надеюсь, у тебя есть термокостюм? Нет, но у меня есть военный комбинезон. Я подумал, что возьму его с собой, а затем, если зона испытаний окажется не очень холодной, оставлю у ворот. Жалко будет его потерять. Он всего 0,5 кило весит, да и стоит недешево. На этот счет не беспокойся. В чистилище хорошая одежда все равно ни к чему. Окей, кроме комбинезона, я бы взяла еще 4 килограмма продовольствия, 5 литров воды, 2 килограмма всякой всячины вроде таблеток, спичек и прочих мелочей, все в жилете с карманами и нож. Это не так много на 5 дней, тем более на 10. У Рода было несколько ножей, но один он считал действительно своим. Изящный на все случаи жизни, с лезвием из молибденовой стали в 21 сантиметр длиной и отличным балансом. Он передал нож сестре, и она качнула его на ладони. — Неплохо, — сказала Эллен и огляделась. — Вон там, у вытяжки, — подсказал Рот. — Вижу. Она метнула нож, и лезвие, воткнувшись в мишень, вздрогнуло и зазвенело. Эллен протянула руку вниз и достала из сапога еще один. Этот тоже неплох. Второй нож воткнулся в мишень на расстоянии ширины лезвия от первого. Эллен выдернула их и, взяв в каждую руку по ножу, остановилась посреди комнаты, оценивая балансировку каждого, затем перевернула свой рукоятью вперед и протянула Роду. «Это мой любимый нож, леди Макбет. Я брала его с собой, когда сдавала выживание. Возьми, он тебе пригодится». «Ты хочешь поменяться ножами?» «Ладно». Роду было немного жаль расставаться с полковником Боуи, и он опасался, что другой нож может его подвести, но от такого предложения не отказываются. Во всяком случае, когда предлагает родная сестра. «Бог с тобой! Разве я могу лишить тебя твоего собственного ножа, да еще перед самым выживанием? Возьми оба, малыш. Ты не умрешь с голода или от жажды, но запасной нож, может статься, окажется для тебя дороже, чем его вес в Тории». «Спасибо, сестренка. Но я тоже не могу взять твой нож. Ты говорила, что вас ждут скоро активные действия. Возьму запасной из своих. Мне он не понадобится. Девчонки годами уже не дают мне случая воспользоваться ножом. Так что пусть леди Макбет будет на экзамене с тобой». Она вытащила из сапога ножны, вложила туда нож и вручила его Роду. «Носи на здоровье, брат».